Глава 9. Караканчар в башне вечного забвения. Несколько раз Караканчар неудачно приезжал к старой калитке под деревом, чтобы встретиться со стариком. Наконец он его увидел. Старик Саклаб был уже не в лохмотьях, как раньше, а в полосатом халате и в синей челме на голове. Не сразу можно было узнать его. — Прости меня, смелый бек-джигит, что я не мог раньше рассказать тебе все, что я узнал и что сделал. Сторож тюрьмы точно в рот воды набрал. Боится, видно, джандаров, или он с ними заодно. Я заговаривал с ним и так, и этак, предлагал чистить тюрьму, но этим вызвал только его гнев. Когда же я предложил ему работать у него на дому за пару лепешек в день, он обрадовался и сделал меня надсмотрщиком за его 8 женами. А когда я побил его главную, злую жену, он мне в награду подарил этот халат и старую челму. — Что ты болтаешь мне вздор о каких-то женах и халатах? — рассвирепел Караканчар. — Я тебе дал 5 золотых. Что ты сделал? Узнал ли все, что нужно? — Конечно, узнал. Если Назар Бобо молчит, то разве его жены могут молчать? Они давно все от него выведали, а я выведал от них. В этой тюремной башне имеется несколько каморок. Они прилепились внутри к стенам, как ласточкины гнезда, а в середине башни бревна сгнили, и полы провалились до самого подвала. Чтобы заодно шайтан и тебя завалил. Добираться до этих коморок трудно. Надо лезть по деревянным приставным лесенкам, связанным гнилыми веревками. Раньше по ним лазал сам сторож Назар Бобо, а теперь он ж боится. Кто же сидит в этих коморках? Сидят люди, вызвавшие гнев Хорезмшаха, а в одной коморке под самой крышей заключена молодая туркменка. — Говори ее имя! — джигит схватил старика за плечо. — Говорят, что ее имя Гюль-Джамал. Ты сейчас же проведешь меня к ней. — Да разве это сейчас возможно? 200 джандаров сидят возле ворот дворца, изнывая без дела. Они ждут, на кого бы наброситься, а ты хочешь прямо пройти в тюрьму, и ты сам попадешь в подвал. Молчи, трусливая душа. Иди к тюрьме и жди меня там. Я сейчас туда приеду и всех повытрясу. Караканчар хлестнул коня и, взбивая пыль, помчался вдоль узкой улицы. Он приехал в ту часть города, в которой жили и трудились различные ремесленники, кузнецы, медники, оружейники и искусные мастера кольчуг, броней, щитов. Удары по наковальням бесчисленных молотков наполняли воздух одуряющим грохотом и звоном. И здесь работа спорилась только наполовину. Горячо работали только ремесленники, изготовлявшие оружие. Кому в день гибели нужны резные медные тазы, кувшины или нарядные украшения для конской сбруи? Караканчар увидел толпу кричавших и споривших кузнецов. Появление мрачного всадника вызвало любопытство, и они замолкли. Что нужно черному джигиту на вороном коне? Караканчар въехал в середину толпы и заговорил горячо. — Эй вы, кузнецы, железные руки, медные груди! Долго ли ханы и беки будут издеваться над нами? Сперва Хорезмшах Мухаммед выжимал поборами ваши силы. Он убежал в Иран с сундуками, полными золота. За ним, к счастью, поплелась и злобная гиена его мать. Теперь самозванный султан Хумар-Тыгин передался на сторону наших врагов и, наверное, им уже рассказал, с какой стороны легче всего проломать стены Гурганджа. Долго ли вы будете моргать глазами и ждать, что какой-то новый султан опять продаст вас? Что вы ждете? Пойдем во дворец, разнесем в клочки это змеиное гнездо. а заодно высадим железные двери тюрьмы и выпустим из ее подвалов заключенных. Там сидят не разбойники и убийцы, а те, кто говорил правду не в угоду султану. — Пойдем, пойдем, разнесем дворец Хорезмшаха! — закричали кузнецы. — Развалим тюрьму! — Берите молотки, берите клещи и зубила! Берите все, что нужно, чтобы расклепать цепи. Все берите, чтобы вывести из подвала умирающих наших братьев. Все кузнецы и оружейники, и медники, и другие ремесленники, забрав и молотки, и мечи, и копья, грозной толпой направились к дворцу. Некоторые джандары бросились навстречу и пытались разогнать толпу. Они были избиты и брошены под ноги. Пока кузнецы громили дворец, несколько человек помогали Кара-Кончару раскрыть железные двери тюрьмы. Сторож Назар Бобо, связанный, стоял тут же. Он всхлипывал и клялся, что всегда заботился о заключенных, как о своих детях. Кузнецы быстро открыли железную дверь. Туган, прибежавший с кузнецами, кричал: «Скорее вниз, в подземелье! Там остались мои друзья, бессильные, ослепшие от вечной темноты! Некоторые не смогут выбраться, у них отнялись ноги!» Несколько человек спустились в мрачное отверстие подвала. Оттуда стали выползать заключенные, цепляясь друг за друга, в лохмотьях, грязные, с отросшими длинными ногтями, со спутанными волосами. Ослепшие от многолетней темноты, они стукались головами, все ощупывали руками, плача и смеясь, не веря счастью, что они снова под небом и солнцем среди свободных людей. — Идите через базар! — кричали им из толпы. — Пусть все видят, как хорезмшахи содержали своих подданных. Требуйте, чтобы купцы дали вам чистые рубашки и шаровары. Кара-Кончар с пылающим факелом шагнул внутрь башни. Оттуда веяло холодом и сыростью. Перед собой он толкнул испуганного, твердившего молитвы сторожа. Тот полез по шатким лесенкам. Сзади следовал Туган и по пути сбивал молотком замки на дверях заключенных. Жалкие в отрепьях женщины, изможденные и худые, выходили, шатаясь, держа за стены, и с плачем спускались вниз. Когда Кара-Кончар поднялся под самый свод крыши, сторож остановился около железной двери. Маленькое квадратное отверстие было защищено железной решеткой. — Здесь, — сказал сторож, — содержится навеки и до смерти одна женщина из дворцового гарема. Она осмелилась поднять руку на самого шаха Мухаммеда. — Чего ж ты ждешь? — Открой. — Не гневайся на меня, храбрейший богатырь, но ключ от этой двери хранится у падишаха. — Значит, у тебя нет ключа? — Нет, мой повелитель, нет, мой Всевышний Аллах. — Тогда провались к чертям. И Кара-Кончар сбросил сторожа. С отчаянным воплем он полетел вниз, по пути задевая за рухнувшие балки, и скрылся во мраке под визг и лай всполошившихся собак. Кара-Кончар припал глазом к небольшому отверстию в двери. Он увидел только обрывок старого ковра, освещенный косым лучом солнца. Где она, — думал он, — каморка пуста. Неужели она погибла? Вдруг тень скользнула перед ним, и показалось темное лицо. Большие черные глаза впивались пристальным взглядом. Кара-Кончар давно готовил много прекрасных слов из старых песен. Но все они разлетелись, как испуганные пчелы. Он мог только сказать: «Это я!» Робкий и слабый голос прошептал: «Освети твое лицо, чтобы я могла тебя узнать». Кара-Кончар отодвинулся и поднял горевший факел. «Я узнаю шрам через все лицо, от лапы зверя. Это ты, кого никто и ничто не удержит». Отойди от двери. Сейчас ты будешь на свободе. Кара-Кончар заметил, как стройная тень очень исхудавшей девушки отступила назад, как легко она опустилась на обрывок пестрого ковра. Луч солнца упал на смуглое, почти голое тело. Его едва прикрывали лохмотья красной ткани и несколько нитей синих бус. Большие черные глаза смотрели мрачно и настороженно. — Пусти меня, Кара-Кончар, — сказал один из спутников. — Оружейник скорее вскроет замки, чем богатырь Каракумов. Кузнец отбил молотком замок. Железная дверь подалась. Юль-Джамал продолжала сидеть, закрываясь руками. — На мне вся одежда истлела. Я не могу встать перед тобой. Кара-Кончар отступил и сказал молодому кузнецу, — Ты не должен смотреть на женщину. Брось ей твой чепан, я тебе подарю другой, шелковый. Он повернулся и поднялся по узкой полуразрушенной лестнице на крышу башни. Он увидал кругом клубы дыма. Вихри и искры огня они неслись к облакам. Город пылал. Вокруг городских стен в тучах пыли передвигались отряды всадников. Вдали на башне развивалось белое семихвостое знамя Джучи-хана. На площадку вышла Гюль-Джамал в синей челме и мужском чепане, похожая на тонкого стройного мальчика. С изумлением подняв изогнутые брови, она всматривалась вдаль. Что происходит в Гурганже? Что это за страшные люди скачут перед стенами города? — Война примчалась и сюда, — ответил Кара-Кончар. — Враги осадили Гурганж. Теперь мы с тобой будем всегда бороться рядом. Огонь войны и слезы на твоих печальных глазах нас соединили. В этой страшной башне я все забыла и научилась только ненавидеть. Я пойду с тобой всюду, как яростная тигрица, а не прежняя беззаботная Гюль-Джамал. Кара-Кончар уже не слушал ее слов. Прикрывая глаза рукой, он всматривался в сторону сквозь проносившиеся клубы дыма и пыли. Что наделали эти безумцы? Смотри, великая река Джейхун вышла из берегов и движется на нас. Она смывает дома, они разваливаются, как детские игрушки. Смотри, высокие тополя, точно подрубленные, с треском падают. Эти тупоголовые, беспощадные дикари разрушили древнюю плотину, которая уже 1000 лет сдерживала течение могучей многоводной реки. Теперь река, все сокрушая по пути, зальет и погубит весь многолюдный город. Гюль-Джамал, надо немедленно бежать из этой старой башни. Под напором воды она рухнет и нас раздавит. Уже большая часть города была разрушена беспрерывными штурмами пленных, которых монголы гнали на приступы. Однако жители Гурганжа продолжали защищаться с отчаянной яростью. Монголы брали квартал за кварталом. Привыкшие биться в поле, с коня, монголы с трудом передвигались по узким улицам, заваленным обломками горевших построек, но продолжали упорно наступать и метко поражали защитников длинными стрелами. Самыми яростными бойцами были ремесленники Гурганжа. Они знали, что в случае плена их участь предрешена. Самых искусных и сильных монголы отошлют на свою далекую родину, а остальных непригодных перебьют. Жены и девушки сражались на стенах и крышах домов, рядом со своими отцами, мужьями и братьями. И если кто-либо из них пораженной стрелой падал, то женщины бесстрашно складывали перед раненым стенку из кирпичей и земли, чтобы оградить упавших от новых стрел. Героическая защита Гурганжа вписала одну из самых необычайных страниц в печальную повесть о гибели великого Хорезма. Другие города большей частью выказывали слепую доверчивость к монголам, малодушие и слабость, почему бесславно погибли. Вокруг Гурганжа монголы потеряли очень много своих воинов, и кости павших образовали целые холмы, которые потом много лет были видны между развалинами. Когда остались невзятыми только три квартала, измученные, израненные защитники Гурганджа решили сдаться и послали избранных лиц к хану Джучи просить милости и пощады. Сын Чингисхана ответил: «О чем вы думали раньше? Почему вы не выказали покорности, когда мои войска подходили к городу? Теперь, когда я потерял столько моих лучших бойцов, могу ли я запретить моим воинам насытиться яростью и грабежом? Никакой пощады вам не будет». Монголы бросились в уцелевшую часть города. Одних защитников они взяли в плен, других зарубили. Все имущество разграбили. По приказанию хана Джагатая, не желавшего, чтобы жемчужина Хорезма Гурганш достала старшему брату, монголы разрушили главную плотину, распределявшую воду по всему Хорезму. Вода затопила огромный город и снесла здание. Место города и потом много лет оставалось покрытым водой. Кто спасся от татар, тот утонул в волнах разлившейся реки или погиб под развалинами. Сохранилось только несколько зданий. Часть старого дворца Кэшки-Ахчак, построенного из кирпичей, и две шахские гробницы. Вода разбушевавшейся реки затопила также и несколько других городов Хорезма. А сама река переменила течение и долгое время направлялась через пески в Абескунское море. Во время отчаянной защиты Гурганджа хаджи Рахим находился на стенах среди сражавшихся. Зная арабские способы перевязывания и лечения ран, он помогал пострадавшим. Когда внезапно разлилась река Джейхун, он два дня просидел на высокой кирпичной гробнице мавзолея шаха Такеша. Вплывший мимо лодки оказался рулевым уже знакомый дервишу кузнец Керим Гулем. Тот пересадил его в свою лодку, и они вместе плавали по бушевавшей водяной равнине, спасая всех, кого могли. Им не удалось больше встретить Караканчара и Гюльджамал. Значительно позднее хаджи Рахим слышал не раз сказку Маддаха о подвигах Караканчара, охотившегося в каракумах за монголами, и о его беспредельной любви к пастушке Гюльджамал, насильно увезенной в гарем последнего Хорезм-шаха. Мандах заканчивал сказку описанием разлива реки, смывшей славный и богатый Гурганш. В этот поток разбушевавшихся вод попал Караканчар. Некоторые люди видели, как он отчаянно боролся с волнами, чтобы спасти Гюльджамал, но оба исчезли в бурных потоках. В одном месте, где обнажилась возвышенность, нашли два тела. Гюльджамал и Караканчар лежали друг около друга, и маленькая ручка туркменки была зажата в могучей ладони Караканчара. Маддах заканчивал сказку поучением. Любовь по истинному влечению — это та любовь, которой нет конца, иначе как только со смертью. Но если при этом девушки плакали, то Маддах говорил: «Знающие люди мне передавали также иное, будто бы известие о смерти Караканчара в волнах Джейхуна. Неверно! Он выплыл из потоков реки на своем вороном коне и спас Гюльджамал. Он увез ее в глубину каракумов, в свою юрту близ колодцев Балаишем, и там они прожили счастливо много лет, чего и вам всем желаю». Маддах — народный рассказчик.